Первый ход был сделан, и самая рискованная партия этого турнира началась. Теперь у него нет права не то что на ошибку, но даже на малейшую неточность. Слишком влиятельные фигуры ополчились на него. Расследование очередного шпионажа неожиданно вылилось в весьма щекотливое положение для всех, включая тех, кто его начал. Нити, берущие начало, как обычно, где-то за океаном, на этот раз вели к должностным лицам едва ли не самого высокого уровня, в РАО. Салмацкой и Прокопенко. Один командовал отрядом спецопераций, подразделением которому в рамках ареала разрешалось абсолютно все. Другой возглавлял административно-хозяйственный отдел, служивший связующим аппаратом для всей структуры, давно уже представляющей собой едва ли не государство в государстве. Первый являлся доверенным лицом генерал-лейтенанта Белова по совместительству серого кардинала ФСБ. Второй был протеже вице-премьера Лозинского. Ни для кого не было секретом, что и генерал, и вице-премьер пользуются доверием президента Воробьева. Причем пользуются весьма активно, ни в чем себе не отказывая. Впрочем, рядовому человеку о таких политических тонкостях редко становится известно. А вот ему, рентгену, приходится лавировать между всеми этими великанами так, чтобы и работу свою выполнять, и не оказаться раздавленным. Даже его начальство, не желая испортить отношения с людьми из президентской свиты, уже неоднократно и настоятельно рекомендовало ему проявлять благоразумие. Более всего непонятно, что двигает этими двумя. Предположим, Салмацкий просто устал от роли вечного исполнителя, которому постоянно достается самая грязная работа, и захотел денег, чтобы уйти на покой с туго набитым банковским счетом. Но чего не хватало Прокопенко? Огромная зарплата, процент с откатов немыслимых размеров, блестящие долгосрочные перспективы. Его-то что толкнуло в объятия заокеанской резидентуры? Неужели все упиралось в те 300 тысяч долларов, что ежемесячно перечисляли ему хозяева Меркулова на тайный офшор в одной из нейтральных стран? В любом случае, высокие покровители обоих сделают все, чтобы не оказаться запятнанными в этой истории. Им проще замять это дело, нежели громогласно объявить о том, кто виноват, и наказать их сполна. Ведь тогда возникнет вопрос, кто допустил на столь высокий уровень таких гнилых людей. И их политические и финансовые конкуренты не преминут воспользоваться столь удобным случаем. Рентген брезгливо скривился. Совет директоров РАО «Ареал» пытался замять это дело чуть ли не с самого начала. Даже сейчас, после фактически гибели Салмацкого, они стараются развернуть все с минимальными для себя потерями, чтобы свалить все на Ферзя, который уже ничего и никому не расскажет. Все доводы следственной комиссии о том, что Салмацкий имел сообщника в высшем руководстве РАО, неизменно встречаются в штыки, и это еще цветочки. Не имея конкретных доказательств предательства Прокопенко, рентген ни разу не упомянул его фамилии, иначе тут началось бы такое. Следствие наверняка бы прекратили под любым предлогом, а сам Прокопенко тихо скончался бы где-нибудь в самолете от неожиданного инфаркта. Он слишком много знает о том, какое отношение к выделяемому для РАО государством бюджету имеет пастырь Божий архимандрит Евлантий, проходящий в оперативной картотеке под псевдонимом «Агент Селезнев». Если репутация людей из президентской свиты окажется под угрозой скандала таких масштабов, от Прокопенко в мгновение ока не останется даже пыли, а без него Меркулова не достать. Враг слишком умен и опытен, работает чисто и грамотно заметает следы. Вот и приходится скрывать ход расследования ото всех. Даже от собственного начальства он, рентген, вынужден утаивать наиболее важные моменты этого дела. Его руководство, представляющее интересы давних друзей Лозинского, которые по совместительству являются главными противниками контрразведчика во всем, в любой момент могло заключить с вице-премьером сделку. По опыту многолетней работы рентген хорошо знал, как это бывает. Противоборствующие политические кланы постоянно, не останавливаясь ни на секунду, ищут способы борьбы с конкурентами. И если высокое начальство его ногой здесь и сейчас наступило на хвост тандему Белов-Лозинский, это неминуемо означает, что люди этой парочки, в свою очередь, в настоящий момент остервенело роют землю где-то еще, добывая ответный компромат. И если найдут, то может произойти все, что угодно. Скорее всего, стороны по обоюдному согласию предадут его трудозабвению, и все останется как прежде. Совет директоров РАО «Ареал» продолжит пилить бюджет через отца Селезнева, а иностранный резидент Меркулов и дальше будет посасывать кровь нашей родине. В крайнем случае, одного Прокопенко поменяют на другого. Такого же. Контрразведчик многообещающе скривился. Ну уж нет. Не все сразу. Пусть это чинушное варьё рвет друг друга на части из-за откатов и возможности разворовать бюджет. Здесь он бессилен. Так устроена страна, и другой родины у него нет. В конце концов, эта высококабинетная мерзость в какой-то мере ее часть. Со своими новоришами мы когда-нибудь разберемся сами. Народ не слеп, и терпение его пусть и долго, но не вечно. А вот паразитов извне нужно и можно вычищать прямо сейчас. Давить всяких Меркуловых — это его работа, выполнить которую ему вполне по силам, и он ее выполнит. Даже если для этого придется многим рискнуть. Почему бы нет? В момент смертельного риска острее чувствуется, что ты живешь, что ты человек, а не просто пешка в руках политических кланов. К тому же в его случае это действительно благородный риск, и шансов на успех у него неизмеримо больше, чем у того капитана, что пошел на верную смерть в Красную зону. Рентген аккуратно разложил по папкам многочисленные бумаги, собрал их в увесистую стопку и положил в сейф, а потом бросил взгляд на часы. Пора идти к Белову и делать второй ход. Время для подобных действий как нельзя более подходящее. После недавнего выброса, потянувшего за собой цепь событий, весь совет директоров РАО в полном составе сидит в Ухте, изнывая от безделья. И ничего не поделаешь. Президент негласно взял дело о шпионаже под личный контроль. Как обычно, великая тайна продержалась минут 15, после чего все заинтересованные лица бросились в поте лица изображать кипучую деятельность, дабы не попасть под неожиданную раздачу приветов и поздравлений. Известие об аресте всех возможных фигурантов дела о шпионаже успокоит Прокопенко, и тем эффективнее будет следующий шаг рентгена, который контрразведчик тщательно готовил вторую неделю. Да и совет директоров расслабится и перестанет вставлять расследованию палки в колеса. Пусть и ненадолго, но появится время полностью сосредоточиться на Меркулове. С ним будет сложнее. Резидент на сказку о полном раскрытии дела не клюнет. Эх, людей не хватает, доверенных людей. Сейчас самое время прижать связанную с Меркуловым преступность. Но у резидента проплачено сразу несколько чинов местного УВД, и информация иногда уходит налево. Уголовники стали осторожны и не дают никаких поводов для задержания. Ладно, с этой мелочью он справится. Варьё от криминала ничто по сравнению с их коллегами из чиновничьих кабинетов. После предстоящего разговора ему уже никто не станет мешать. Конечно, Белов вскоре поймет, что что-то не так, но будет поздно. Этого времени рентгену хватит. Когда на стол президенту ляжет доклад об аресте Меркулова и полный отчет обо всех причастных к его шпионской сети лицах, уже никто ничего не сможет замять бесследно. Хотя бы некоторые из виновных ответят за измену родине. В дверь постучали, и рентген разрешил стоящему за ней человеку войти. На пороге показался его помощник. «Майор Медведь арестован и припровожден в камеру», — доложил он. «Операция по задержанию прошла спокойно. Задержанный не оказывал сопротивления, лишь очень удивился, но довольно спокойно позволил надеть на себя наручники». «Ясно», — коротко кивнул рентген. И так отсчет пошел. «Я к генералу Белову. В ближайшие полчаса на связи меня не будет. Что-нибудь еще?» «Да», — помощник достал из папки документ и отдал его рентгену. «Вот, только что прислали из службы по связям с общественностью. За ученых из Губки хлопочет какой-то юрист. Некто Петров Владислав Петрович работает в юридическом отделе одной из московских фирм. Мы проверили его по нашим базам», — он протянул своему начальнику вторую бумагу. «Он действительно тот, за кого себя выдает. Какой-то знакомый Степанова, одно время они вместе работали. Николаева позвонила ему за полчаса перед задержанием, когда Степанов уже сидел у вас в кабинете. Других контактов у подозреваемых с этим Петровым не было. Сам он после того звонка неоднократно пытался связаться с ними, но, естественно, ему не удалось. С тех пор осаждает московский офис РАО, требуя встреч с учеными. Москвичи говорят, что он уже задолбал и пресс-службу, и общественников, и даже секретариат. Все рвется в ухту, добиваться справедливости. «А мы тут при чем?» — пожал плечами Рентген. «Если он не фальшивка, пусть разбираются с ним сами. Их что, надо учить, как это делается?» «Собственно, они и хотят устроить ему небольшой перечень проблем списком на 10 страниц», — хмыкнул помощник. «Чтобы не лез куда не следует и не мешал людям работать. Но дело Степанова и Николаевой полностью в нашем ведении, и никто не хочет заполнять лишних бумаг. Вот они и запрашивают у нас разрешение на обработку этого юриста». «Пусть обрабатывают, как хотят. Гражданские мне здесь не нужны, и без них забот хватает», — безразлично произнес контрразведчик, пробегая глазами документ. 28 лет, отец военный летчик-афганец, Московская государственная юридическая академия с красным дипломом. Понятно, мальчишка в розовых очках. Еще не разуверился в том, что с помощью закона можно устроить головную боль всем негодяям, даже тем, кто эти законы сам для себя и пишет. Рентген равнодушно посмотрел на помощника. «Давайте добро ФСБ, пусть занимаются им сами. Сейчас не до ерунды». Его взгляд на мгновение зацепился за одну из строк текста, и Рентген слегка поднял брови. «Что он делал в Свердловске 45?» — поинтересовался он. «Это закрытая зона. Там производится сборка ядерных боеприпасов. Проверяли?» «Да», — лаконично ответил помощник. «Он заканчивал там школу. Родители его отца живут в этом городе. Никакого отношения к спецпредприятию никто из них не имел. Это простое совпадение». Контрразведчик на секунду задумался. «Из этого можно извлечь определенную выгоду. Как известно, если несколько дней тщательно следить за ни в чем не повинным человеком, обязательно обнаружится состав преступления». «Пусть летит», — неожиданно разрешил он. «Организуйте ему быстрое прохождение необходимых формальностей, временный пропуск и возьмите билет на ближайший рейс. И позаботьтесь о том, чтобы он узнал об этом не раньше, чем за 5 часов до вылета, вместе с предупреждением, что это единственная возможность для него попасть на территорию РАО. Никаких отлагательств, или он летит немедленно, или будет добиваться разрешения еще год. Свяжитесь с управлением. Как только этот Петров узнает о полете, пусть глаз с него не спускают. И самое главное, ничего конкретно не объясняйте, но представьте все так, чтобы в Москве решили, что он нас всерьез заинтересовал. Эта информация должна случайно дойти до людей Белова. Вопросы?» «Никак нет», — ответил тот. «Разрешите выполнять?» «Выполняйте». Рентген кивнул, отпуская помощника, и вышел в коридор. Он мгновение постоял у порога, размышляя, после чего набрал на электронном табло дверного замка код, запер дверь и направился к лестнице.